За бархатом моей души. Надлом. Осенние каникулы я встретила больной. Заключительные учебные дни вползала в дом, из последних сил растапливала камин, и только от негромкого потрескивания поленьев и дружеского тепла ненадолго становилось легче. Уж не знаю, где простыла, в своем душном кабинете или на улице промочила лапы, а может, все из-за холодного молока, которое я разок попила, утоляя голод. Но около недели мной владело неприятное лихорадочное состояние, которое перечеркивало все – уроки, обязанности, желания, надежды. Приходя домой и немного отогревшись, я опрокидывалась в забытье, из которого выныривала глубокой ночью или ранним утром. Сколько раз я выключалась при топившемся камине, и никогда тот не подводил меня. Прогорал без моего надзора, даря мне тепло, и не позволял себе ни капризов, ни баловства. Пробуждение было здоровым, я всегда чувствовала себя нормальной, активной кошкой. В благодарность другу я освобождала его от золы, обещая после работы обязательно посидеть у углей. С удовольствием, как обычно, пила чай, уверенная, что окончательно поправилась. Моими лекарствами были покой и тишина. Я бодро покидала свой надежный остров, на ходу прикидывая уроки, чтобы через несколько часов вновь приползти больной и разбитой. Помогая себе справиться с лихорадкой, я натягивала на себя все шерстяное, что было в доме. Холод шел изнутри. Я безвольно застывала на диване, его подвинула ближе к камину. Я разрешала языкам пламени зализывать мои душевные раны, которые, как известно, хуже всех прочих. Ни запахов, ни вкуса я не отличала несколько дней из-за насморка. Ничего не хотела. Музыки во мне не осталось. Все погасло, как магия когда-то. Я больше не задавала себе вопросов. Мне было не до сомнений. Сил хватало, чтобы собрать себя для следующего трудового дня. Раз рождена кошкой, из любого положения должна приземляться на лапы. Я заворачивалась в теплое одеяло, легкое и мягкое. Его я купила пару недель назад. Не грело и оно, хоть старалась изо всех сил. Я не справилась. Сломалась. У меня нет сил выносить ежедневный раздрай, кошачьи глупые вопли и делать вид, что все нормально, ничего не случилось. Я сама довела себя до болезни. Мною владело навязчивое желание, единственное в моем состоянии, закрыться на все запоры, зашторить все окна так, чтобы невозможно было ничего разглядеть с улицы. Абсолютно ничего. Ни света в окне, ни моего силуэта. Этот маленький светлый мир только мой. Снаружи пусть он прячется в обычном коттедже, на который не попадает даже свет от ближайшего фонаря. Мне нужна бронебойная защита от чужих глаз. Я хочу быть одна. У себя дома. Мне же который день мерещится, что кто-то за мной пристально наблюдает. Везде. Никого кругом нет, а мне не дает покоя чужой дотошный взгляд. На работе я устала от одиночества среди плотной кошачьей массы. На планерках и педсоветах учителя решали важные проблемы, меня же это словно не касалось. У меня не было классного руководства, как у большинства учителей. Я была занята лишь преподаванием предмета. То есть в глазах педколлектива я была лентяйкой. Что у меня? История? Это же не математика. Факультатив вообще не урок. Подумаешь, сыграла раз-другой вживую на музыкальном инструменте. Почему-то именно в это тыкали меня, рассматривая мое умение и как достоинство, и как недостаток. Музычка коситься стала, не собираюсь ли я ее подсидеть. Я беззвучно отсиживала собрание и ползла домой с обычной неудовлетворенностью в душе. На меня никто не обращал внимания. Даже кот больше не провожал после работы. То ли он завершил какой-то неясный мне ритуал, то ли просто потерял ко мне интерес, а может, погода тому причиной. Выдалось на редкость холодно и мерзко. Но я не первый день самостоятельно добиралась домой. Без провожатого это было удобнее. Я по дороге забегала в магазины за необходимым. Заболев не пойми чем, я должна была почувствовать облегчение, что проводы закончились, и мне не приходится перед котом выглядеть смешно и жалко. А я расстроилась, когда не услышала знакомого: «Мурра Степановна, я провожу, нам все равно по пути». И это несмотря на то, что мне известно о месье. Не помогло и предостережение Котофеи Тимофеевне о коте. Уроков против прежнего опять прибавилось. Заболела музычка, и вновь кто надо вспомнил о моих талантах. Меня обязали по производственной необходимости замещать уроки музыки. Я работала без передышки, все дни стали одинаково тяжелыми, и к 3 часам я уже не способна была воспринимать членораздельную кошачью речь, не только готовиться к следующему дню. Партоотсерочный десант в кабинете стала проводить не ежедневно, а еженедельно. Времени не было. И сил. Конечно, за ударный труд, за интенсив заплатили побольше. Откуда бы взялось одеяло, зимние ботиночки, очередные свитера и теплые блузоны. Лекарства и витамины, которые не позволяли слечь с простудой окончательно, тоже стоили денег. Это неплохо, но не то. Это не кресло, о котором я мечтала. Не письменный стол, которого у меня нет. У меня и обеденного нет. В моей кухоньке буфет и скамья. Теперь у меня новая мечта. Бархатные, плотные, голубые занавески, которые не впустили бы внутрь ничего взгляда, а украсили дом знатно. У меня довольно большой список, чего у меня нет и что в ближайшем будущем я, скорее всего, не куплю. Каникулы. Про неделю каникул я в своем больном состоянии забыла, хоть как и все на педсовете рапортовала, что неуспевающих нет, округлила оценки до неприличия. К надвинувшемуся отдыху уроков нет, шума гамма нет, я оказалась морально неподготовлена. Ковырялась в бумагах, отчетах, как остальные, да занималась тем, чем не успевала заняться из-за уроков. Подбирала материал, знакомилась с источниками, что остались в кабинете от моей предшественницы, оттерла парты, как же без этого. На планерке напомнили, что заведующие кабинетами должны наглядно продемонстрировать результат своей работы. Я долго не думала. Повесила, как смогла, портреты великих котов по стенам, а над доской изречения. Надеюсь, не отвалятся в холоде до прихода проверки в мой кабинет. Рабочие дни без уроков нисколько не тоска. Без них я почувствовала себя двоечницей, которая с опозданием приплелась в школу, а ей сказали: «Иди домой, уроков не будет». До первого звонка торопиться не надо, ни подготовки, ни нервотрепки. Освобождаешься же от трудов праведных к часу дня. К полудню кошек уже нет, а разве Барса Львович работает? Но его кабинет далековато от моего маршрута. На второй день каникул я почувствовала, что иду на поправку. Насморк исчез, лихорадка и холод не возвращались. Говорю же, в бедламе все дело. Не климатит мне на рабочем месте. Не было бы бесконечного шума и гамма, и я была бы нормальной кошкой, а не курой ощипанной. На улице начались минусовые температуры. В кабинете символические гармошки батареи ни на градус не прибавили, чтобы обогреть просторное помещение. Меня то заботило мало. Я утеплилась вдвое против прежнего и не забыла, что движение – это жизнь. Ко мне редко заглядывали. Каждая кошка работала у себя в кабинете или чесала языком в учительской. Я выбирала первое, чтобы не стать предметом для второго. Последние дни свободы я откровенно занималась своими делами. Читала книги или наводила порядок в документах в компьютере. Перед выходными кинули на карту деньги. Раз, другой. Ого! За первый месяц я получила куда скромнее. Зарплата, замещение, интенсив. Я не доработала в этот день до положенного часа. Обо мне вспомнили. Открылась дверь, и Котофея Тимофеевна, уже одетая на улицу, замахала лапами. «Хватит работать, в понедельник наверстаешь. Одевайся, Мурра. Деньги получила, чего время терять? Все уже уходят». Ну, раз все. Я не стала себя уговаривать дважды, и минуты не прошло, как слилась с педколлективом из школы. Заботы Котофеи Тимофеевны. Что б я делала, если бы не доброе попечение обо мне Котофеи Тимофеевны? Пропасть бы мне, если не физически, то морально. Наверное, без ее забот и советов заболела бы раньше. Бесчетное количество раз старшая коллега по доброте душевной вручала меня в житейских неурядицах. Подсказывала, где магазины подешевле. «В гипермаркет-то пару раз сходишь и свести в кулак!» Улыбалась Котофея Тимофеевна, а я в смущении краснела. Я ходила именно в центральный гипермаркет, выгадывая, что купить. Она же дала совет, как приготовить рыбу, Из головы и хвоста сделай уху, а остальную рыбу пожарь». Именно Котофея Тимофеевна зазывала на субботу в гости. Когда же я отказывалась, кошка начинала уговаривать. «Приходите обязательно, Мурра Степановна. С утра баню истопим, жду вас к трем. Посидим, телевизор посмотрим, а то мы о сём поболтаем. Если не придете, обижусь». Я приходила посидеть, а на деле мылась в бане Котофеи Тимофеевны, пила чай в ее доме, вместе с ней смотрела сериал, пока окончательно не высыхала и не принимала приличный кошачий вид. Кошка не жила одна. У нее была большая семья. Сын, его жена, их дети. Совсем неразговорчивый младший сын. Это обстоятельство и служило причиной моих отказов. Мне казалось неудобным мешать котам, да и я их стеснялась. Те смотрели на меня приветливо, как и хозяйка. Говорили только меньше Котофеи Тимофеевны. Так что разговоры кошки о мнимом одиночестве были только уловкой, предлогом, чтобы мне помочь. Я выходила чистой и легкой из добротной бани, почти до вечера находилась в основательном, удобном доме, но всегда после первичного удовольствия от удовлетворения моих потребностей нет-нет, да и мелькало грустное, но уверенное чувство. Это хорошо, но это не мое. Я сама должна создать свое, а не побираться. Рыбу, кстати, Котофея запретила мне покупать в магазине. Ее Тришка, младший сын, наловит, а она мне принесет. Это куда дешевле обойдется. Благодаря заботам Котофеи Тимофеевны и усилиям молчаливого Тришки, через день я питалась речной рыбой. Вот и сейчас моя приятельница вспомнила обо мне. Зачем? Думаете, мы сейчас вместе будем гулять по магазинам? Ошибаетесь. Когда у кошки есть достаточная сумма денег для шопинга, она справляется с ним одна. Шопинг – это дело ответственное и сугубо индивидуальное. Не стоит лезть со своим мнением и говорить под руку. Мы, учителя, тут же рассеялись кто куда. Миг свободы. Все магазины разом распахнули передо мной свои двери, но я, не торопясь, разглядывала придирчиво товары, достойные моего приобретения. Я выпендривалась, не собираясь быстро прощаться с заработанными деньгами. Гуляя по отделу техники, мельком подумала: телевизор или нетбук? Откладывала я только на продукты, поэтому если делать крупную покупку, то только в кредит. Учитывая неустойчивое мое положение в школе, лезть в долг не хотелось. Комп есть в кабинете, и мне его хватает, а без телевизора я отлично обхожусь. Вот ванна – другое дело. Среди блестящих и матовых предметов сантехники я разгуливала, как в зоологическом музее, разглядывая предложенные товары не хуже скелетов доисторических животных. Я не могу пользоваться добротой Котофеи Тимофеевны бесконечно. Это нехорошо. Среди удобств моего коттеджа ванна не прилагается, зато есть душ. Смирилась бы я с ним, привыкла, если бы не одно «но». Он расположен между комнатами и сенями в неотапливаемом закуточке. Душ работает при помощи какого-то насоса, греет воду, но я ни разу не рискнула помыться под ним. Мне не улыбалось после теплого душа превратиться в сосульку. Довольно с меня ледяного кабинета. Озирая среди великолепия ванн в гипермаркете, я веселилась от души. Дело не в том, что ванна мне не по карману. Ни одна из них мне не по размеру. Даже если решить вопрос цены, куда мне ее ставить? На кухню? Перед камином? Я представила: ванна посреди комнаты. А что? Когда не принимаешь ее, можно использовать как комод. А если приделать колеса, то и на работу ездить. Спустилась вниз, прошла мимо продуктов. Завтра буду покупать необходимое. Сегодня я праздную окончательное выздоровление и краткий миг свободы. Срочно требуются бесполезные покупки. В кафе. Я разорилась на светлую легкую модную блузку. Не представляю, на какой праздник в ней вырежусь. Точно не на работу. Бесполезная, но милая сердцу вещь. Во-вторых, настала пора осуществить давно задуманное. Сколько я не обедала не дома? Я навестила заторопезную кафешку, где подавали изумительную жареную рыбу, исключительные пельмени, но чаще я покупала рыбники. Здесь всегда было пусто, когда я приходила. Толстая, пушистая, добродушная кошка узнала меня и как-то пояснила, что коты здесь бывают с утра, а особенно в полдень народу хватает. Одни бегут на работу и покупают перекус, другие приходят сюда обедать. Я же приходила сюда после прогулки, библиотек или беготни по магазинам и рада была оказаться в полном одиночестве. Меня это так устраивало. Чего я хочу, кошка-хозяйка кафе знала лучше меня. Вот и сейчас, услышав о жареной рыбе, она многозначительно подняла брови и спросила с укором. «А рыбные пельмени?» Я повела носом, как заправский дегустатор. «И рыбу с собой», — добавила хозяйка. «Холодная жареная рыба вкуснее». «Надо попробовать», — согласилась я. «Тогда еще чай». «С рыбником?» — уточнила кошка. «Лучше два». «Осталось три. Заберете все?» Я благосклонно кивнула. «Конечно, не пропадать же добру». Мы обменялись понимающими улыбками. Я расплатилась, а женщина отнесла поднос с горячим. «Ваш столик у окна ждет вас». «Спасибо». «Мой столик у окна. Хоть понимаю, что ничего моего в этом мире нет, а приятно, что к себе внимательны, пусть и за деньги». Я села в закуток у большого окна. Отсюда я видела всех, на меня же никто не обращал внимания. Здесь я сидела сколько душе угодно. Никто не мешал, не отвлекал, не торопил. В свободную минуту я любила заворачивать сюда и за чаем разглядывала купленные или взятые в библиотеке книги. Чтение было необходимостью для меня. Всегда. Как только научилась читать. Музыка и чтение. Что из них появилось раньше в моей жизни, не могу сказать. Не помню твердо. И то, и другое пришло ко мне очень рано. Магия куда позже. Ее я четко осознавала. О собачьем мире я знала ничтожно мало и стремилась восполнить пробел. Я спешила узнать его с разных сторон. История, литература, культура. Я не понимала, как могут уживаться коты и собаки. Из разговоров на таможне я сделала вывод, что коты здесь на осадном положении и вечно в недостатке. Но теперь я знаю, что это не так. За два прожитых месяца я видела котов куда больше, чем собак. Про дровоколов собак, которые никогда не будут зарабатывать больше, чем я, по словам Котофеи Тимофеевны, я не забыла. Все это казалось странным, и я надеялась найти ответы в книгах. Но чтение было и отдыхом, возможностью отодвинуть то, что было неприемлемо для меня. В подростковом возрасте, а потом студенткой академии, я читала сутками напролет. Сейчас это было не только для работы или ради познания, но важно лично мне. Привычно читая и получая от информации удовольствие, как от беседы с умным котом, я удостоверялась. Я жива. Я по-прежнему кошка из высшего мира, чьи родители – великие музыканты, талантом достигшие бессмертия. А я их дочь, значит, обязана вести себя достойно. Сейчас книг у меня не было, а если и лежала в сумке хоть одна, я бы не стала ее листать. Не то настроение. Я поглощала пельмени, разглядывала улицу за окном. И еще светло и видно замечательно. Через дорогу припарковался черный подержанный автомобиль, из которого со всех дверей разом выбралась кошачья семья. Пара модных кошек прошла совсем рядом, громко мяукая своем. «Не позвонил вчера, пусть только позвонит сегодня». У соседнего дома на крыльце курил незнакомый кот, и его отдаленно схожие серые полоски напомнили мне мсье кота. А потом то, что недавно сказала мне о нем Котофея Тимофеевна. «Отстал старик от вас? Наконец-то! Хоть бы не позорился, честное слово! Тоже мне кавалер выискался!» Милейшая Котофея Тимофеевна была не на шутку раздражена. Такой я ее не видела никогда. Кошка даже с отъявленными голос не повышала, умело сворачивала в шутку. Рассердить ее надо постараться. «А вы, Мурра Степановна, как относитесь к нашему светилу?» Мне не пришлось отвечать. Коллега была склонна слушать себя. «Милая моя, что вы о нем знаете? Только то, что видите. Носятся с ним все, включая Барса. А он что? Человеческий кот. Он из низшего мира к нам попал. Родился там, жил там. Теперь задайте себе вопрос, Мурра Степановна. Вы хотели бы иметь что-то общее с котом, который ниже вас по происхождению? Вы хотели бы выйти замуж за такого? Детей иметь от кота, зная, что тот считал нормальным бегать голиком, питаться с мисочки на полу, испражнялся. Прошу простить меня, великодушный волоток. Или безил перед людьми». Ее слова не о коте заставили задуматься, а о красе. Долг, призвание, Вот как тебя аттестовала бы кошка из собачьего мира, краса. Я подавила неприятие от слов коллеги. Мне кажется, любая кошка даст единственный ответ, с напором заявила она. Это, если хотите, вопрос приличия. Так он поэтому одинок? Ошеломленно спросила я. Я давно задавала себе вопрос, почему кот, талант и гигант совершенно один. В нашем мире не было бы проходу от кошек. Котофея злорадно улыбнулась. Понимает свое ничтожество, к чести его сказать. Знает свое место, как бы барс его не возвеличивал. В глупости кота не упрекнешь. А может, кто знает? Помедлив, понизила голос кошка. И в том мире у него с кошками не выгорело. Не зря же его барс Львович милостями с ушей до хвоста осыпает. Котофея кашлянула и сделала вид, что ничего не говорила. Тогда ваши предостережения, Котофея Тимофеевна, неуместны. Я прекрасно поняла ее намек. Какая грязь. «Не скажите», — наклонила кошка голову. «Вы у нас не первая, но до вас ни одну наш гений не окружал вниманием. Будьте бдительны. Вы молоды и умны, достойны лучшего. Придет весна, и по вашу душу найдется молодой, приличный кот из хорошей семьи». Что я поняла из разговора? Только то, что сплетни — это удел не только кисы Ивановны, к сожалению. Умная и добрая кошка под влиянием неприязни к мсье коту превратилась в бабку, которая сделала далеко идущие выводы из-за элементарной вежливости кота ко мне. Котофея права, я должна быть осторожна, чтобы не попасть на язык кошкам. Придерживаться прежнего плана. Я – кошка-мышка. Итак, по мнению Котофеи, я имею виды на кота? Жду не дождусь, когда он возьмет меня замуж? Это было обидно, потому что на мою симпатию к коту грубо наступили пошлым словом. То, что он будто бы клинья ко мне подбивал – чудовищное преувеличение. Я вспомнила, что мсье кот часто и не смотрел на меня, не то чтобы заговорить. Идешь и молодец. Чем же он ей насолил? Только происхождением? Жизнь и обычаи котов в человеческом мире никогда не привлекали меня. Но расписать в таком ключе? В конце концов, это всего лишь природные инстинкты, которых не лишены и мы. Интересно, как бы вела себя Котофея, окажись она в низшем мире. Собственно, мне-то что? Благодарю за информацию. Это, конечно, неслыханно, но почему-то даже факт происхождения не умаляет моего уважения к мсье коту. А Котофея говорит лишнее и знает о том. Я после этого разоблачительного разговора несколько дней разглядывала фотографии, взятые из дома. Отдельные полки нет, зато на кухне длинная деревянная вешалка с полкой для головных уборов. Там и расставлены фотографии родителей и мои. Глядя на родные лица, я думала о коте. Мы гораздо дальше друг от друга, чем можно было предположить. У нас совершенно ничего общего. Не только злые слова Котофеи заставили меня грустить. Я не забыла застывшее печальное выражение его глаз. Это не печалька Муррея. Я вспомнила, как месье кот рвался в человеческий мир, как предупредительно обращался ко мне. Неужели бы я не поняла, что за мной ухаживают? Нет, месье кот одинок здесь по своей воле. Он разлучен с той, из его мира. В кафе гурьбой вошли подростки, и я тут же начала собираться. Время мое истекло. Странный магазин, странный пес. На улице в синих сумерках зажглись один за другим цепь фонарей. В пятницу вечером уличное движение оживленнее, чем в любой другой день. Когда все фонари образовали светящиеся дуги, я ступила на незнакомый проспект. Может, днем я и ходила здесь, но под дымок сумерек и уличного освещения он был похож на дорогую театральную декорацию. Я бы хотела на мгновение побыть актрисой в этом спектакле, пусть и в эпизоде. Среди других котов и собак я шла не спеша без особой цели, с удивлением и удовольствием разглядывая сверкающие витрины магазинов. В один, небольшой, но с зеркальной дверью, я метнулась, словно за мной гнались. Дверь бесшумно широко отворилась, впуская меня. Закрылась и звякнул колокольчик. Перешагнув через порог, я оказалась в небольшом салоне, напоминавшем шкатулку. Полы и стены были обиты алым бархатом, плюшем. Вдали, Под большой хрустальной люстрой, свешивавшейся с высокого потолка очень низко, стоял огромный красивый пес, одетый не только дорого, но и замечательно старомодно, со вкусом, какой бы сделал честь модникам высшего мира. По периметру комнаты шкатулки стояли стеклянные полки, а на них – то, из-за чего я попала сюда. Изумительной формы небольшие флаконы с жидкостями, чьи ароматы я учуяла с улицы. Я попала в элитный магазин. Пес, сложа лапы на груди, кажется, ждал, что я пойму свою ошибку и исчезну, как появилась. Я улыбнулась и аккуратно спустилась по ступенькам к нему. «Добрый вечер», — поклонился он. «Госпожа Мурра», — подсказала я, наклонив голову. «Добрый вечер, господин». «Ретривер, просто ретривер. Чем могу служить, госпожа Мурра?» Я светски улыбнулась. «У вас так замечательно пахнет!» «Вы впервые у нас!» «Я не у вас впервые, я вообще впервые!» Усмехнулась я. «Иностранка? Понимаю. Сувенирная память о нашем мире?» С сомнением спросил ретривер. «Я живу и работаю здесь, правда, недолго!» Возразила я на его предположение. «Парфюмерные ароматы не считаю сувениром. Я, признаться, скучаю без них. Не ожидала здесь увидеть ваш магазин. Я думала, ваш товар не пользуется спросом». «У нас ограниченная клиентура», — кивнул пес. «Но мы считаем это достоинством. Не каждый способен разбираться в этом, как и в высоком искусстве». «Ваша правда». Я все еще ждала, когда мне, пусть и вежливо, но укажут на дверь, мол, «Спасибо, что зашли, госпожа Мурра, но наш товар не для вас». Ретривер в расшитом серебряном кафтане повел лапой по сторонам. «Наша фирма более 20 лет занимается своим делом. Среди наших клиентов есть и его величество Тимур». Мы многозначительно обменялись кивками. «Вся продукция тщательно отбирается и является исключительно экспортом из человеческого мира». Как ни странно, последний пес считал достоинством, а не недостатком. Услышав новость о собачьем высочестве, я укрепилась в мысли, что магазин не для кошек, и только воспитание не позволяет псу показать мне на дверь сразу. «Какие ароматы предпочитает госпожа Мурра?» – почти ласково спросил ретривер, глядя на меня бархатными глазами. «Легкие цветочные или более стойкие? Восточные, возможно?» Он глянул на меня оценивающе и покачал головой. «Есть специальная суперстойкая серия для уверенных в себе успешных молодых женщин». Я не сдержала смешок. «Нет, мне далеко до успешных женщин, господин ретривер. Я предпочитаю летучий, неуловимый, еле слышный аромат». «А, понимаю. Аромат тайны и недосказанности с небольшой долей безрассудства и легкомыслия». Я не нашлась, что ответить на подобную аттестацию, а пес тщательно искал нужное на полках среди сокровищ. Ценников нигде не было видно. Плохо. «Вот, проверьте». Он подал мне совсем малюсенький флакончик в виде пирамидки. Жидкость внутри бесцветна, зато запах. Я словно оказалась под вольным ветром среди благоухающих садов. «Вы правы», — призналась я, возвращаясь в чудесный магазин. «Это то, что надо. Боюсь представить, сколько эта прелесть стоит». «Что это за тайна, которая ничего не стоит или стоит самую малость?» Вежливо улыбнулся пес. Мне было не до афоризмов. Я не хотела попасть в смешное положение. Я вздохнула. «Право, господин ретривер, было бы обидно, если бы я сейчас начала рассказывать вам о своих финансах, а вы галантно предоставили мне скидку. Я получила удовольствие от нашего общения. Не будем его портить житейскими мелочами». Тот кивнул в ответ. Я протянула ему свою карту. «Если не хватит, я просто не куплю аромат, вот и все». «Вам доступен кредит?» – предложил негромко пес, обрабатывая покупку. «Я не приемлю тайн в кредит», – отказалась я. Несколько томительных секунд и… Оплата прошла. «Момент, госпожа Мурра, я упакую». Он вернул мою карту, на которой, подозреваю, остались сущие слезы. Ретривер вручил мне покупку, изъявил пожелание увидеть меня как можно скорее в своем магазине и проводил в другие двери. Домой я пришла к ужину. Везде зажгла свет, растопила камин, поставила чай греться. «Друзья, я не забыла вас, отдала отдохнуть от себя. Жареная рыба в холодном виде и правда вкуснее». Купленную блузку повесила в шкаф, а пирамидку с запахом положила на табурет к чашке чая. Знаете, друзья, что в пузырьке? Магия. Волшебство. Искусство. Не верите? Я открыла пирамидку и вдохнула аромат. Замечательно. Кем бы ни были те люди, создающие подобные, они магически одарены, и не надо мне рассказывать, что в человеческом и собачьем мирах магии нет. Я закрыла флакон, поставила на табурет пустую чашку. Что за странный пес? Какой необычный магазин. Я взяла в лапы мою последнюю на сегодня покупку. Ее я сделала сразу после необычного магазина. К счастью, мне хватило на нее денег. Обычная общая тетрадь. Много странного и непонятного происходит со мной в этом мире. Чтобы не забыть ничего, стоит записать, чтобы из частиц собрать целое. Я начинаю вести дневник. Мне все важно. И я сама, и жареная рыба, и холодный кабинет, и купленный аромат, и бархатные голубые занавески, которые закроют меня от чужих глаз. На обложке я вывела «За бархатом моей души» и задумалась.